вам еще отдыхать не хочется? Немножко жарко. Жарко. Можно я здесь? Да здесь. Собственно. Давайте перекурим. А можно перекурить вообще-то? Пойдем дальше. Покажешь.